Глава 12. Прогулка в парке. Да ну ее, такую прогулку! Начало сентября выдалось солнечным и теплым. Здесь этот месяц назывался иначе, но мне так было проще ориентироваться. Интересно еще, что с Землей расхождений во времени и количестве дней в неделе и в году, и даже минутах и часах тоже не было. Диво дивное, словно это не другой мир, а какая-то параллельная реальность. Хотя что я знаю о том, куда на самом деле занесло мою душу? На прогулку в королевский сад я вышла в белом кружевном платье. Мой образ дополняли перчатки, шляпка с широкими полями и кружевной зонт — модный хит этого сезона. Хотя лучше бы этот хит так и остался дома. Его каркас делали не из легкого алюминия, а из тяжелых пород дерева. В общем, этим зонтом при желании можно отбиваться как битой. Но красота и мода требуют жертв. Перехватила ручку поудобнее, делая вид, что ощущаю себя не канадским лесорубом с бревном на плече, а прекрасной феей, кокетливо придерживающей кружевную красоту. «Улыбайся, Анна!» — шипела рядом тетушка, которую отправили со мной как дуэнью. «Ты же в королевском парке! Здесь нельзя ходить с таким постным лицом!» Мачеха после случившегося лечила нагнавший ее нервный срыв и не могла пойти со мной. Хотя я подозревала, что они с отцом просто разругались, и она изображала умирающего лебедя, чтобы он сам пришел мириться. Ну да, бог с ними. Вот кого я не желала рядом с собой видеть, так это злосчастную тетушку, стенания которой однажды стали последней каплей, которая повлекла за собой самоубийство Анны. Даже сейчас она не переставала доставать меня своими нравоучениями и понуканиями. В твоем возрасте нужно не постные мины корчить, а улыбаться и завлекать кавалеров. И где это делать, как не в королевском саду? Я терпела, стараясь переключить внимание на действительно красивый и ухоженный парк. Мы как раз вошли в зону фигурных топиариев, и я увидела вдалеке небольшую процессию, в которой вполне мог оказаться интересующий меня принц. Ты же скуксилась, как сушеная брюква. Осанка, что с твоими плечами? Хочешь походить на старуху? «Нет, я терпеливая особа, но то, что несла тетушка, переходило все допустимые пределы и лимиты. Я резко остановилась. Тетушка не сразу это поняла и спустя несколько шагов недоуменно обернулась. «В чем дело, милочка?» «Уважаемая тетушка», — спокойно произнесла я, холодно глядя ей в глаза. «Если я услышу от вас еще хотя бы одно слово оскорблений, понуканий или претензий, вы отправитесь в свою деревню, которую выделил вам на кормление ваш папенька и мой глубоко уважаемый дедушка, быстрее, чем сумеете собрать свои вещи. Я ясно выразилась?» «Что? Да как ты смеешь?» От возмущения ее глаза выкатились, а щеки затряслись, делая ее похожей на бульдога. «Смею. Вы уже однажды довели меня до самоубийства. И если бы не счастливый случай и лорд-канцлер, который достал меня из-под моста, я бы уже была мертва. И об этом, как я поняла, моим родителям неизвестно». Тогда воедино собралось много факторов, но именно стенания этой бульдожихи добили бедную Анну. Так что тут я душой не кривила. Понимала это и она, но не привыкла, что девушка могла дать ей отпор, и сейчас неверяще, беззвучно открывала и закрывала рот. «Поэтому держите ваш словесный понос при себе». «Главное, не захлебнитесь», — добавила мысленно и, как ни в чем не бывало, улыбнулась и зашагала вперед навстречу делегации, в которой я и в самом деле разглядела принца. И, к сожалению, не только его. Рядом с ним вышагивал и Леонардо Ан-Альманди, явно пребывавший в ударе и сыпавший шутками. «Мадмуазель Ан-Ширан, как я рад вас видеть!» — поспешил ко мне навстречу Витор. «Не ожидал вас здесь сегодня увидеть». «Здравствуйте, ваше высочество», — склонилась я в реверансе. «Разве в такой прекрасный день возможно сидеть дома? А в королевском саду всегда есть на что посмотреть». «Согласен. И лучшее, что я здесь сегодня увидел, стоит передо мной». Запечатлел он поцелуй на моей ручке. «Вот умеет же мужчина делать комплименты. Глупость, а приятно». «Я буду очень рад, если вы составите нам всем компанию». «С радостью, ваше высочество. И я здесь не одна. Позвольте вам представить мою тетушку». Некоторое время мы расшаркивались. Принц знакомил меня со своей свитой, я упорно игнорировала обаятельную улыбку графа Ан-Альманди и даже ради приличия не протянула ему руку для поцелуя. Да, я злопамятная. Вернее, память у меня хорошая, и полгода в монастыре ее хорошенечко простимулировали. Наконец мы снова продолжили прогулку, мило беседуя о достопримечательностях парка и дворца. Мне нравилось чувство юмора принца и потускневшее лицо Леонардо, который шагал за нами. И неожиданно для себя я поняла, что неплохо провожу время. Внезапно где-то неподалеку отчаянно залаяла собака и послышался женский голос. «Сиси, Сиси, что ты там увидела? Иди скорее сюда! Что ты там нашла?» Мы повернули на другую дорожку и увидели впереди королеву-мать в обществе двух фрейлин. Она держала на руках баллонку. Другая собака заполошно лаяла где-то в кустах. В этом месте парковая зона была устроена иначе, чем сад для топиариев, и разглядеть, что привлекло внимание баллонки, было невозможно. Третья фрейлина уже пробралась к злополучным кустам и непослушному животному, но внезапно испуганно отскочила от них и закричала: «А-а-а! В чем дело?» — недовольно спросила королева, которая уже отвлеклась на нас. «Эрика, что ты кричишь?» Но та продолжала орать и показывать рукой на кусты. «А, убили!» — наконец произнесла она что-то связное. «Ее убили!» «Что за бред? Кого убили? В королевском парке?» Фрейлина тем временем продолжала пятиться и шептать. «Там, там, там!» «Да кто там?» — не выдержав, рявкнула королева. Девушка дернулась и, наконец, ответила. «Баронесса Анн Ливендорн!» «Что?» Королева передала баллонку другой фрейлине и, решительно приподняв подол платья, зашагала по газону к кустам. «Постойте!» — поспешил за ней принц и несколько человек из его свиты. «Не стоит даме на такое смотреть!» Королева бросила на него короткий взгляд, но не остановилась. «Если там и в самом деле мадам Анн Ливендорн, я обязана это увидеть!» Я же глазеть на чей-либо труп не имела желания, потому осталась стоять на дорожке. «Вы знали, что погибшая была одной из доверенных подруг Ее Величества?» Внезапно раздался над ухом голос Леонардо Ан-Альманди. Я вздрогнула и отступила от мужчины на шаг. «А вы так уверены в смерти баронессы? Может, девушке показалось, и мадам еще жива?» Удивилась я, как легко он принял факт смерти женщины. «Эрика, может, и дура, но не слепая», — фыркнул мужчина. «Эрика?» «Ах, простите, забыл, что вы при дворе недавно. Девушка, которая только что кричала, что обнаружила труп. Эрика Ан Лангель, фрейлина Ее Величества». И так как-то фамильярно это сказал, будто был с ней знаком гораздо ближе, чем допускалось приличиями. «Вы и ее приглашали пообщаться в одну из многочисленных комнат дворца?» — выгнула я бровь. «А вы ревнуете?» Теперь уже вверх взлетели две мои брови. «Что вы! Вас я могу только ненавидеть и презирать! Какая ревность!» От такой откровенности граф на мгновение опешил, но быстро взял себя в руки. «Если я скажу, что раскаиваюсь в содеянном, вы сможете меня простить?» «А вы попробуйте», — пожал я плечами. «Что попробовать?» — нахмурился Ан-Альманди. «Сказать! А то если, может быть, а может не быть, а может и не может!» Беседа с графом меня напрягала, а подозрительная тишина в кустах настораживала. Я вглядывалась туда, пытаясь понять, что происходит. Уже 100 раз можно было убедиться в том, кто там лежит и в каком состоянии. «Анна, мадемуазель Аншеран, я...» — начал было Леонардо. Но королева вдруг коротко вскрикнула, и я не выдержала и ломанулась через газон в кусты. «Да что же там такое?» Конечно, изначально я не собиралась идти на место преступления, но ведь там явно есть что-то еще, кроме трупа. И взвывшее любопытство толкнуло меня вперед. Распихивать локтями стоявших там мужчин я не стала. Обошла кусты по кругу и поняла, что да, я была права. Правда, не совсем. Это что-то было вовсе не какой-то приметной уликой, выдававшей убийцу. Хотя тут как посмотреть? Потому что в кустах обнаружился не один труп, а два. Причем второй находился чуть дальше, как раз у того места, куда вышла я, и больше походил на мумию. Лицо, шея и все открытые части тела девушки были сморщены и словно усушены. Почему я поняла, что это была девушка? На это красноречиво указывали платье, украшения и пышная прическа. И к своему изумлению и ужасу я узнала эту девушку. А еще вспомнила, почему некоторые люди внезапно усыхают до состояния мумий. «И зачем вас сюда понесло?» — зло рыкнул над ухом Ан-Альманди. Я вздрогнула и подняла на него широко распахнутые глаза. «Это ведь она!» — граф посмотрел на труп. На его лице отразилось узнавание, а потом злость и сожаление. «Она!» Я же подумала о том, что как бы ни была зла на девушку, которая, притворившись подругой, подставила меня под всеобщее осуждение и поездку в монастырь, но смерти ей никогда не желала, тем более такой. «Она ведь была одержима духом изнанки. Это он ее выпил?» — спросила я, ни к кому конкретно не обращаясь. «И, похоже, перед этим она убила мадам Анн Ливендорн», — произнес неприметный мужчина из свиты принца, который сидел над трупом баронессы. К такому выводу было несложно прийти. Та явно была убита ножом, который продолжала сжимать в руке мумия. Королева покачнулась, и стоявший рядом с ней принц придержал ее за локоть. «Ваше Величество, пойдемте, о погибших позаботятся, незачем вам и дальше здесь стоять», и потянул ее прочь. Анальманди тоже взял меня за локоть, чтобы увести, но в этот момент я увидела, как тот самый неприметный придворный накрывает ладонью какой-то блеснувший в траве предмет. Когда же он убрал руку, на траве уже ничего не было. Я недоуменно свела брови, и в этот момент он посмотрел на меня. И от этого взгляда меня почему-то пробил озноб. Инстинкты взвыли от предчувствия опасности. «Страшная смерть!» Наивно хлопнула я глазками, делая вид, что не заметила его манипуляций. У меня от страха даже слезы на глаза навернулись. Взгляд мужчины смягчился. Он скорбно кивнул и последовал за уходящими. Я же медленно выдохнула, ощущая, как заполошно бьется в груди сердце, и позволила Леонардо увлечь меня прочь. В голове царил сумбур. Происходящее казалось плохим сном, наваждением, игрой разума, но никак не реальностью. Мне срочно нужно было поговорить с канцлером. Но как? Почему в этом мире еще не изобрели мобильники?